Глава 45. Энни. Приезд в Нью-Йорк — это всегда волнующее событие. Даже для Энни, которая провела в этом городе почти всю свою жизнь. Здесь час ночи, а в Париже 7 утра. Рейс откладывался, Энни не спала целые сутки, но ее глаза широко раскрыты, как у олененка. Из окна такси она смотрит на знакомые огни и вывески, на высокие здания и до сих пор не опустевшие тротуары. Вот, наконец-то, и Центральный парк. Ей хочется кричать от радости. Она почти дома. Водитель останавливает машину. Поблагодарив его, Энни берет сумку и бежит к дому. Здоровается со швейцаром и сама не своя от восторга несется к лифту. Плевать, что час ночи. Она ворвется в материнскую спальню и запрыгнет на кровать. Ей не терпится увидеть, как мама удивится и обрадуется. Открыв дверь своим ключом, Энни с наслаждением вдыхает знакомый запах маминого геля для умывания, свежий цветочный аромат. «Мама!» — произносит она, вешая на крючок сумочку и ключи. В квартире темно, только отсветы уличных огней бегают по потолку. Энни чуть не падает, наткнувшись на ботинки у двери. Замшевые, мужские, о боже, у мамы мужчина? Очевидно, за пару месяцев все сильно изменилось. Энни неторопливо проходит в гостиную и включает лампу. На журнальном столике два бокала и бутылка вина. Бутылка пустая. С ума сойти, тетя Кейт права. Мама действительно научилась получать удовольствие от жизни. Чудо, на которое Энни надеялась, произошло. Она выглядывает в коридор. Из-под маминой двери сочится свет. Стоп, мама в спальне? С мужчиной? Да, это немножко неприятно, знать, что мама с кем-то развлекается в соседней комнате. Все-таки мать есть мать. Энни плюхается на диван. Нечего сказать, хороший получился сюрприз. В противоположном углу комнаты на бежевом кожаном кресле валяется пиджак. Что собой представляет мужчина, с которым мама уединилась? У него есть презерватив? Энни вдруг охватывает острое желание защитить маму, которая ничего не знает о том, как строить отношения с мужчинами в 21 веке. Правда, и сама Энни не слишком сильна в подобных вопросах, но да это уж дело десятое. Она подходит к креслу и берет пиджак в руки. Коричневый, льняной, совсем как у Тома. У Энни в груди что-то вспархивает. Что Том сейчас делает в Вашингтоне? Думает ли о ней? Скучает ли по ней Олив? А он? Энни подносит пиджак к лицу и нюхает. Это запах Тома, точно! Пиджак падает у нее из рук, голова кружится. Лишь отчасти осознавая происходящее, Энни как в тумане возвращается в холл, сердце стучит. Она наклоняется и берет ботинок, мысленно твердя. «Только бы я ошиблась!» Но нет. Вот оно, побледневшее пятнышко от клубничного мороженого на носке. Энни подносит руку к горлу. «Нет, нет!» Перед глазами все плывет. «Он не может быть здесь! Он в Вашингтоне! А с матерью они даже не знакомы!» «Но пиджак и туфли...» Энни пытается призвать на помощь разум. Том пришел к маме, чтобы признаться в любви к Энни, попросить благословения. Он хочет ее удивить. Но он же в спальне, с матерью. И они выхлестали бутылку вина. Энни медленно и осторожно идет по коридору к закрытой двери маминой комнаты.